Глава 10. О том, что все плохо, Макс догадался сразу, стоило им с Тибериусом оказаться в Виварии. Их встретило приветственное лошадиное ржание. Газ, конечно же, умел ржать, а также фыркать, и какие еще штуки делают лошади голосом. Но он никогда не встречал так Тибериуса. Стоило ему прийти в Виварий, на установленном на ограждении Деника экране начинали танцевать цветные точки, а следом появлялась надпись «Как жизнь, как сам». Сейчас же экран был безжизненно белым. Агас смотрел на Тибериуса хоть и с любопытством и дружелюбием, но во взгляде умных лошадиных глаз не было ни тени узнавания. «Газ». Тибериус положил руку на дверь Денника, но так его и не открыл. Газ сам подошел к нему, просунул голову сквозь решетки и... ткнулся человеку в плечо, выпрашивая угощение, как самая обычная лошадь, которой он теперь и был. «Тибериус». Себастьян, как оказалось, пошел с ними. Надо же, Макс даже этого не заметил, пока тот не заговорил. «Мне очень жаль». «Ничего». Впервые дурные вести все-таки заставили голос Тибериуса дрогнуть. «Все будет хорошо. Это всего лишь гребаный вирус. Заболел, значит, вылечимся». «Мы, возможно». Себ глянул на Гасса и быстро отвернулся. «Но для животных все иначе. Их разум — результат действия маквируса. Потеряв магию, они теряют память, а значит, свою личность. Возможно, магию получится вернуть, но восстановить прежнюю память будет невозможно». «Ясно». Тибериус накрыл ладонью лошадиную морду. «Мне правда очень жаль». Себастьян беспомощно глянул на оцепеневшего Макса и шагнул вперед, кладя Тибериусу руку на плечо. «Я...» «Не надо». Глухо бросил Тибериус и дернулся, уходя от прикосновения. «Просто дайте мне время». «Да, конечно». Себ отшатнулся от него. «Я пойду». И, кивнув Максу на прощание, он быстро вышел из конюшни, на ходу вытирая глаза. «Помочь тебе его расчистить?» — предложил Макс. Где-то в глубине души он понимал, что это неправильные слова, но не знал, как помочь Тибериусу. Винил ли Макс Себастьяна, что тот не сказал раньше? Скорее нет, чем да, ведь в этом случае он ждал бы пробуждения Тибериуса с еще большим страхом. Некоторое время Тибериус молчал. Макс даже думал, что не дождется ответа, а затем... «Почистить», — правил он глухо. «Расчищают копыта, а шкуру просто чистят». С этими словами он поднял на Гасса покрасневшие глаза и вдруг опустился на пол прямо на засыпанный соломой бетон. Прислонился спиной к двери Деника, стукнулся об нее затылком и зажмурился. «Посиди со мной», — попросил срывающимся шепотом. Макс не стал уточнять, переспрашивать. Быстро погладил Гасса по морде, давая понять, что люди не сердятся на него, и сел рядом с Тибериусом, прижавшись плечом к плечу. «Как бы все ни обернулось, Гасс все равно останется Гассом», с уверенностью которой не ощущал, сказал Макс. «Другом, воспитанным тобой с рождения». Тибериус горько усмехнулся, не открывая глаз. «Ты знал, да?» — спросил он глухо. «Про магию, Федосия и Гасса. Потому даже не обнял меня». «Нет». Макс исправил свое упущение и обнял его за плечи. «Я тоже потерял магию, а вместе с ней и уверенность в себе, и в правильности своих решений. Политикой теперь у нас занимается кот, а офицератом Кассиль, Чес и Шелора». «Что ж...» Тибериус усмехнулся, но это выглядело почти страшно, потому что из-под опущенных ресниц все-таки выкатилось две слезинки, по одной на каждую щеку. «Значит, я вовремя проснулся. Будем восстанавливать твою уверенность. И если за кота я спокоен, то за этими тремя нужен глаз да глаз». Макс не стал ничего говорить, только крепче прижал Тибериуса к своему боку. Над их головами фыркнул газ, принялся ворошить сено в кормушке, осыпая все вокруг с сухими травинками. Макс поймал одну, принялся мять в пальцах. На душе было пусто, как и много дней до этого, но... Несмотря на то, что Гаса было жалко до слез, Максимус поймал себя на том, что в этот раз может себя сдержать. Возвращение Тибериуса словно придало сил, вернуло на место покосившуюся опору. И Макс был абсолютно уверен, это ощущение возникло далеко не только у него одного.